Розалин выдвинула ящик и достала две книги. Но это были не ее учебники. Другие по размеру и оформлению, и авторы другие. Хотя это все же были книги по средневековой истории. На них стояла ее подпись. Она всегда расписывалась на своих книгах. Розалин смотрелась в подпись. «Не может быть!» — воскликнула она. «Розалин Хортон! Подумать только! Розалин Хортон! Неужели я вышла замуж за этого лживого, пронырливого негодяя?» «О ком ты?» «О Берри Хортоне?» Она передернулась от отвращения. «Ну, помнишь, ты еще спутал его с Блюбери, черникой?» «Тот самый, чье подобие, искусно воплощенное на бумаге, ты разорвала на клочки?» «А вот именно, я его ненавижу. Он меня унизил, обокрал. И как я могла быть такой дурой и стать его женой?» «Так ты замужем?» В голосе его звучал неприкрытый гнев, но из-за волнения она не заметила этого. «Это ненадолго», — заверила она его. «Я найду способ исправить то, что нарушило естественный ход истории, и все станет на свои места. А иначе я с ума сойду, если останусь женой Берри Хортона. Мы должны выяснить, что нужно исправить в прошлом, и я сейчас же этим займусь. Можешь пока присесть на стул, Том, и подождать». Если бы авторы учебника не были так многословны и подробны, на просмотр книг ушло бы гораздо меньше времени. Розалин с любопытством углубилась в сравнение двух вариантов исторического развития. В конце второго тома имелась свободная таблица основных событий, произошедших в течение столетий, следующих за Средневековьем, до настоящего времени. Прошло целых 2 часа, прежде чем она закрыла последнюю страницу второго тома, и то она всего лишь пробежала глазами по оглавлениям, не углубляясь в параграфы. Торн все это время сидел молча и неподвижно и наблюдал за ней. Терпение ему было не занимать. Обыкновенный мужчина не выдержал бы так и 5 минут. Но все, что касалось Торна, было далеко от общепринятых представлений. Это она поняла с самого начала. У нее были для него дурные новости. Его господин умер значительно раньше, чем ему было предназначено. Она не стала останавливаться на этом подробно и решила отвлечь его внимание от прискорбного известия, рассказав о других поразительных переменах, свершившихся в мире, о которых она только что прочитала. «Все произошло так, как я и предполагала, Торн. То, что раньше было преимуществом герцога Вильгельма, в этот раз помогло Гарольду Гардраде. Гарольд Годвинсон сразу после сражения с норманами двинул свои войска на север против скандинавов. Норвежский король победил англичан и присоединил их к своему королевству. Его династия управляла Англией чуть больше века. Затем начались так называемые Великие Скандинавские войны. Англия, вместо того, чтобы становиться сильным государством, как это было при Вильгельме, превратилась в поставщика солдат для северных войн, растянувшихся на несколько столетий. Америка была открыта значительно позже, и ей дали такое нелепое название, что я отказываюсь его повторять», — заметила она, сердито передернув плечами. Она, как и положено, стала многонациональной страной и в конце концов обрела независимость в XIX веке.